Глава 12. Эван. Все стояли в большом зале, непонимающе глядя на Далию, и ждали, когда она, наконец, объяснится. Из комнаты вышел даже Сано. Напуганный, он отыскал взглядом Юри и покраснел, но она этого не заметила. Она вообще старалась не смотреть на Сано и пряталась за спиной Атора. «Что случилось, незримый вас ослепи?» Атор явно был недоволен, что его разбудили. «Я нашла!» — восторженно вскрикнула Далия. «Нашла!» За столом сидел Бэйн. Он держал в руках книгу и осматривал сонные лица гостей. Стоило взгляду наткнуться на Юри, как его плечи поднялись, а в глазах промелькнул испуг. «Что ты нашла?» — спросила Юри. Услышав ее голос, Бэйн быстро задышал и склонил голову. «Пророчество!» «И где оно?» Юри вышла из-за Атора, который устало потирал глаза и села рядом с Бэйном. Тот застыл, словно каменная статуя. Широко распахнув глаза, он уставился на Далию и ждал, когда она его спасет, и, видимо, сядет между ним и Сиафом. «Оно в книге со сказками и легендами!» Далия кивнула Бэйну, разрешая отдать Юри книгу. «Оказывается, летопись вел не Алафур, а ваша мама, и скрывала ее в детской книге, зная, что она никак не окажется в руках короля». Эван с Атором переглянулись. «Она боялась, что отец ее перепишет или уничтожит?» — спросил Атор и сел рядом с Юри. «Нет, отец прогнал Варгу, но мама все равно тайно ходила к ней в горы», — объяснил Эван. Он сам не раз навещал провидицу вместе с матерью, которая все время вымаливала у Варги прощения. И пока Эван игрался с птенцами, которых старуха нашла в гнезде рядом с подбитым стрелой соколом, мама записывала историю из уст Варги. «А как тебе в руки попалась детская книга?» — спросил Эван и вместе с Сано сел за стол. Ниджай не казался уставшим или только что проснувшимся. Взгляд его был ясным, а движения четкими, хоть и не такими быстрыми, как раньше. Сано делал вид, будто не чувствует боли, но Эван знал, что незажившая рана будет пытать его и проверять на выдержку еще долго. «Зачем ты вышел? Я же сказал, что тебе нужно отдыхать», — прикрыв рот ладонью, шепнул Эван. «Я испугался за Юри, когда услышал крик», — шепнул в ответ Сано. Он выпрямил спину и сложил руки на коленях. Эван недовольно толкнул его плечом и хотел было отвести обратно в кровать, но Далия его остановила. «Ты слушаешь, Эван?» «Я?» «Да». «Я рассказывала о Бэйне и о том, что обещала ему почитать». Далия нахмурилась, поняв, что Эван пропустил ее слова мимо ушей, но быстро приободрилась, когда Бэйн передал книгу Атору. Король тепло улыбнулся, стоило маленьким детским пальцем коснуться его шершавой руки. Они вместе держали книгу и смотрели друг другу в глаза. Кажется, Атору было приятно, что Бэйн не боялся его, как другие слуги, которые верили в разные сплетни о нем. До сих пор не все приняли сторону сына Алафура. «Значит, благодаря тебе принцесса нашла летопись». Атор раскрыл книгу и положил на стол. «Тогда я должен тебя наградить. Подумай, чего бы тебе хотелось, и утром приходи ко мне в мысленный зал. Хорошо?» «Я!» — закивал Бэйн. «Тогда иди скорее спать. Близится рассвет, и можно не успеть увидеть чарующие сны. Звезды в ночном небе долго ждать не будут и найдут другого ребенка, которому покажут свою историю». Бэйн поклонился Атору и ненадолго замер. Кажется, он никогда еще не видел сына Севера так близко. И тогда Эван вспомнил себя. Свою детскую радость от грядущей встречи со старшим братом. Атор был для Эвана всем. Он ждал прихода утра, так как знал, что брат непременно разбудит его. И предвкушал наступление ночи, чтобы Атор уложил его в постель и рассказал сказку. Брат всегда баловал его. Делал игрушки из сена и куриных перьев, крал для него на кухне ягоды и рыбные пироги. Он позволял Эвану быть ребенком. и, выражая свою безграничную любовь, Атор пожертвовал своим будущим ради счастья и спасения Эвана. Так он подарил ему свободу, которую сейчас хотел забрать. Но Эван не винил его, потому что так же сильно любил в ответ. «Прочитаешь нам сказку?» — спросил Эван старшего брата, стоило Бэйну уйти. Атор был зол на Эвана после охоты. Она не закончилась ничем хорошим, лишь отмороженными ногами и разболевшимся горлом. Находить общий язык стало сложнее, чем в детстве. Да и стоя на разных краях пропасти, которая образовалась между ними за все эти годы, они никак не могли нащупать мостик, который соединит их вновь. Все-таки время украло у братьев самое ценное — близость и доверие. Жаль, что это понимал лишь Эван. Атор открыл книгу, и все наклонились к нему, пытаясь разглядеть рисунки на страницах. «В этой летописи вы, дети мои, не найдете истории Рокрейна. Она такая же лживая, как и истории других стран». Эван смотрел на брата, слушая его, и отчетливо видел перед собой маму. Это отвлекало, но он ничего не мог с собой поделать. «Сиафы, верные посланники незримого, расскажут кучу историй, но все будет похоронено вместе с истиной. Истиной, которая скрывается в губительной пустоши». «Пустыня?» — воскликнула Юри. «Мне сегодня снился Сетил. Он искал город среди песков». «Вся история спрятана в затерянном городе. И лишь там, в каменных пещерах, вы найдете ответы. Вы найдете правду», — продолжил Атор. «А правда в том, что грешная душа святого, однажды обманувшего всех Олхи, скоро вернется. И тьма накроет этот мир. Люди сгинут из-за нее и лжи, которая уже успела погубить сотни невинных душ. Святой вернется, и жители всех стран познают невыносимые муки. Они вымрут так же, как губительная пустошь. Дороги будут усеяны иссушенными трупами. В их телах не останется и капли крови. В них будет лишь тьма, предавшая солнце. Одолеть эту тьму, — он громко сглотнул, — смогут правда и избранный ребенок, потомок Олхи, вернувший души святых туда, где все началось. Туда, где обычные камни стали дороже любой другой жизни, и где души, заключенные в них, превратятся в песок под светом луны. Изгнанник требует мести, а тьма — крови. Смерть требует жизни, а Схиала — возмездия. Воскресите того, кто предал Олхи и погубил свой народ. Убейте того, кто прячется в тени, порождаемой светом, и отдайте душу ребенка, рожденного умереть. «Святые, у меня мурашки», — обняла себя Далия. «Значит, мир в опасности?» — спросил Эван. И все напряженно замолчали, будто боялись озвучить ответ, который напрашивался. Никто не хотел накликать беду, надеясь, что это все же обычная сказка. «Варга сказала, что изгнанный Олхи уже вернулся». Юрий первая нарушила тишину. «И о пророчестве знаем только мы, а значит, судьба мира в наших руках». «Варга плохо на тебя влияет», — усмехнулся Эван. «Но это невозможно». Атор закрыл книгу. «Вы никогда не сможете найти потомка святых. Даже если Хикаруэ сказал, что тот в Арасе, это не делает вас ближе к разгадке. Ребенок мог вырасти, умереть, уплыть в другую страну. Вы даже имени его не знаете». «Хикаро знает», — неожиданно для всех заговорил Сано. «Значит, нужно узнать у него, а точнее у...» «Инлика», — договорила за него Юри. «Мы должны вернуться в клан». «А что делать нам?» — внутри Эвана взыграл дух приключений. Если бы ему сказали, что путешествие начнется прямо сейчас, он бы тут же отправился в путь, не раздумывая. «План почти не изменился. Сейчас мы в Рокрейне, а значит, вместе ищем янтарь Рея. Потом...» — Юри положила две ладони на стол. мы с Сано отправляемся в Арасу на поиски ребенка и жемчужины Ара, которая находится в короне императора». Она подвинула правую руку в правый нижний угол стола. «А Далия и Эван в пустошь на поиски камней Сетила и Эвер». Левая ладонь прочертила стол до левого нижнего угла. «И после встречаемся на Схиале». Теперь две ладони скользнули по импровизированной карте вверх и соединились в одном месте, обозначающем остров. «А камень Эвер мы ищем в пустыне, потому что Эвер во сне Юри отдала его Сетилу. Он должен был спрятать его в своем дворце», — напомнил Эван. «Где тогда браслет Рея?» — спросила Далия. «Раз свои души Олхи передали правителям стран, то тогда янтарь должен быть у тебя, Атернай». «Нет, отец мне ничего не передавал». Атер нахмурился, похоже, пытаясь понять, где искать браслет. «Рей, бог правосудия и защиты!» Из темноты коридора раздался голос Варги, и Далия подпрыгнула от неожиданности. «Он защищал не только свою страну, но и свою душу, которая после свержения Сетила была в опасности». Провидица вышла из темноты. Она не стала подходить ближе и садиться за стол, а остановилась в проходе с соколом, сидящим на ее руке. «Рей хоть и звался воином, но был труслив. Когда Сетила свергли, северный бог вытащил камень из своего браслета. Испугался, что свергнутый Олхи найдет его и уничтожит. Поэтому свой янтарь он перепрятал. Глупые дети!» «Куда?» Заговорить с ней осмелился только Атор. «Это я хочу спросить у тебя. Куда Рей спрятал камень, если вы передавали из поколения в поколение не браслет, то что?» Атор нахмурился, пытаясь припомнить. «Незримый!» — выругалась Варга. «Не разочаровывай своего святого, король Севера. Думай лучше. Чем Рей мог защитить себя от кары изгнанного?» «Кинжал». Поняв подсказку, оживился Атор. «Проще простого», — обрадовалась Юри. «Неси его сюда». «У меня его нет. Отец подарил кинжал правителям Эверока в честь помолвки Юстина с Далией и доброго союза наших стран». «Юстину? Послы отдали кинжал Юстину». «Ты начинаешь мне нравиться, маленькая принцесса», — улыбнулась Варга. «Я не успела разглядеть кинжал, да и он, если честно, не интересовал меня. Но точно помню, что лезвие было изогнуто, словно клык дикого животного, а рукоять обмотана какой-то веревкой. Кажется, я видела этот кинжал во сне». Юри поняла, о чем они говорят. «Этим кинжалом мой брат убил моих родителей», — закончила за нее Далия. «Подождите». Юри вскочила из-за стола и убежала к себе в комнату. Да, сегодня ночь восклицаний. У Эвана начинала болеть голова. Как вообще с просонья можно так бурно что-то обсуждать? Вот, Юри вернулась в большой зал. Она держала в руке ножны, которые повязывала на ногу. «Он все это время был рядом». Она достала кинжал и положила его на стол. «Откуда он у тебя?» Плечи Атора напряженно дернулись. «Куан принес. Он украл его у Юстина перед тем, как отправился за нами. Я видела это в его воспоминаниях». Все смотрели на кинжал. Огонь от свечи плясал на остром лезвии с выбитыми рунами. «Защита, честь и справедливость», — обводя линии пальцем, прочитал Эван. Рукоять была металлической и тяжелой на вид. Кривая, будто большой клык акулы, обтянутая кожей и суконной нитью. А в навершии сиял медово-желтый янтарь, с застывшим внутри маленьким жучком. Вот он. Эван развернул кинжал острием вниз и показал всем рукоять. Камень святого Рея. «Сейчас, младший сын Севера, ты держишь в своих руках душу великого Олхи», — улыбаясь, проговорила Варга. «И ты наверняка думаешь, что она досталась вам легко. Но Сиаф и Ниджай — доказательство того, что каждый камень просит свою цену. Высокую цену». В воздухе повисло напряжение. Ощущение, что сейчас случится что-то плохое, становилось сильнее. «Ты можешь не пугать так». Эван, громко сглотнув, повернулся к Варге. Но той уже не было в темном коридоре. «Святые, ну зачем она так делает?» «Значит, мы узнали все, что нужно?» Юри вытянула из его рук кинжал и убрала обратно в ножны. «Пришло время отправиться в путешествие?» «Нам нужно в губительную пустошь». Далее посмотрела на Эвана. «Мы отправимся туда вместе?» «Нет!» — Атор резко ударил кулаком по столу. «Эван останется дома. Это не его путь, а ваш!» «Атор!» — крикнул Эван. Но тот, не слушая брата, вскочил из-за стола и обиженно ушел в свои покои. «Тогда сначала мы отправимся в Арасу». Юри тяжело вздохнула и, наконец, посмотрела на Сано. «Но как нам попасть во дворец императора и украсть жемчужину из его короны?» «У меня есть идея. Нам поможет мой старый знакомый», — ответил он. Эван понадеялся, что в этом путешествии они смогут разобраться в себе, поговорить друг с другом и понять, каков их путь на самом деле. «А пустыня?» — спросила Юри. «Я поговорю с братом. Не будет же он держать меня тут силой. Тем более... «Куда вы без меня?» «Закрыть все двери. Аха, встать у главного входа. Следить за младшим Скалем и не выпускать его!» — скомандовал воинам Атор, когда увидел утром Эвана с мешками в большом зале. Ночью Эван плохо спал и лишь немного подремал на рассвете, когда слуги уже закопошились в коридорах, а друзья набивали дорожные мешки, готовясь к путешествию. Сонный Эван собрал вещи и, выйдя на завтрак, надеялся последний раз насладиться вкусной едой Масты, но вопли брата отбили весь аппетит. «Ты не можешь держать меня тут вечно, Атор!» — запротивился Эван. Маста, прибежавшая на крик, пыталась отобрать мешки Эвана. Сано и Юри, доедая завтрак, молча смотрели в свои тарелки, а далее выглянула из библиотеки. Вместе с ней за ссорой наблюдал и Бэйн. «Я поклялся, что буду защищать тебя. Я знаю, как будет лучше. А лучше тебе будет со мной. Это моя жизнь. Хватит распоряжаться ею. Ты просто послушай себя. Послушай их!» Атор обвел собравшихся пальцем. «Губительная пустошь? Затерянный город? Корона императора? Священный потомок святых? Ты знаешь, что это правда, Атор!» Эван все-таки сдался и кинул мешки себе под ноги. «И что только мы можем победить древнее зло. Ты читал пророчество и слышал слова Варги, а она никогда не врет». Маста сразу же подхватила вещи и отбежала за спину Атора. «Знаю. И мне становится страшно лишь от одной мысли о том, насколько это опасно. Я хочу пойти, и ты меня не остановишь. Прошу тебя, Эван, останься. Ты ведь дома». Атор наконец-то перестал кричать. Его голос становился все тише и тише. Атор упал на трон и схватился за голову, когда понял, что Эван не отступится. Все-таки он хорошо знал младшего брата. «Я не брошу своих друзей. Они стали мне семьей. Но тут я смогу тебя защитить. И я, и слуги скучали по тебе. Мы все хотим, чтобы ты был с нами тут, в безопасности. Мы окружим тебя заботой, обещаю». С каждым словом Атора внутри Эвана вскипала злость. Огонь внутри то тушили холодной водой из незамерзающей реки, то вновь разжигали углями из жаровни. «Эван, я правда люблю тебя». «Да услышь же ты меня!» — крикнул Эван. «Если ты меня и правда любишь, то отпусти». «То есть?» — Атор расправил плечи. «Раненый Ниджай, который не сможет защитить даже себя, провидица с даром, которым не умеет пользоваться, и принцесса, которую ты даже не хочешь брать в жены, важнее меня, ты выбираешь их вместо своей настоящей семьи. Выбираешь неминуемую смерть вместо безопасности, которую я тебе подарил, свергнув отца?» «Да, я выбираю их», — ответил Эван, — «и свободу». Сано встал и ушел во врачевальную комнату, хотя Эвану хотелось, чтобы он остался. С ним он чувствовал себя безопаснее, будто присутствие Сано придавало ему сил. Будто он мог говорить все, что угодно, и знать, что друг его поддержит. Как и Юри, как и Дали. Но и они ушли, тактично оставив братьев наедине. «Это не наше дело», — потянув за рукав Далию, сказала Юри. «Пойдем». «Но не нужно лезть в жизнь братьев. Им давно пора разобраться во всем самим». Юри подтолкнула сопротивлявшуюся Далию к выходу. Они разошлись по комнатам, и с Эваном остался лишь маленький любопытный нос, выглядывающий из библиотеки. Бэйн, обкусывая ноготь на пальце, смотрел на братьев. «Маста», — сказал Атор. Маста подняла на него заплаканные глаза и, поняв, что ей тоже лучше уйти, поторопилась скрыться на кухне. «Все уходите!» Слуги послушно покинули большой зал. Тяжело вздохнув, Атор посмотрел на Эвана. Виноватый взгляд пригвоздил того к полу. «Не смотри на меня так, Аторнай». Эван взъерошил свои волосы пятернёй, пытаясь отвлечься от мыслей, которых в голове было слишком много. Он боялся сказать лишнего. Но пора было брать пример Сано и не думать о том, что его слова могут кого-то задеть. Эван устал быть безвольным слабаком. «Ты прикрываешься любовью, желая распоряжаться моей жизнью. Но именно от этого я избежал». «Неправда. Я делаю все ради тебя». Атор замолчал, закусив губу. «Я не держу обиду на тебя за все те упущенные годы, ведь времени не вернуть. Ты слишком многое взял от отца, и сейчас, как он, хочешь контролировать меня. Но я больше не маленький мальчик. Меня не нужно воспитывать». Атор виновато смотрел на Эвана, и в первый раз за все время, что Эван знал его, стал похож не на грозного сильного воина, а на провинившегося мальчишку. Атор сутулился и поник. Он начинал понимать, что Эван прав. Особенно его задело сравнение с отцом. «Я благодарен тебе, Атор, за все, что ты сделал. Но прошу, отпусти меня. Моя жизнь никогда не будет похожа на твою. Да и Ракрейн не станет мне домом. Снега и холод из сердца давно вытеснил жар Схиалы. Я скучаю по свободе, которую подарил мне остров». Эван боялся разрыдаться перед братом. Он еле сдерживался и закидывал голову каждый раз, когда глаза начинало щипать от слез. «Прости меня, Эван. Я ужасный брат». Атор не сдерживал себя. По его исполосованным шрамами щекам стекали соленые капли, и Эван заплакал вместе с ним. «Я боялся тебя потерять и хотел наверстать все упущенные годы». Он подошел к Эвану, вытер ему мокрые щеки и крепко сжал плечи. «Но ты прав. Я отпускаю тебя». «Знаешь, я думаю, что в нашем доме есть тот, кто нуждается в семье. И он не отказался бы от старшего брата. Вспомни тот невинный взгляд, полный надежды и любви. Вспомни стремление и отвагу того, кто увязался за тобой на охоту, кто слепо пошел, доверился и не испугался. Того, кто всю свою жизнь был рядом». Эван посмотрел на дверь библиотеки и мальчика, все еще выглядывающего из-за нее. «Бэйн, иди сюда». Тот, стесняясь, подошел к Эвану. «Слуги с кухни сказали, что у тебя нет отца и матери». «Да». «И ты уже 7 лет живешь в каморке с запасами провизии». «Да». «Хочешь, чтобы у тебя появилась своя спальня и опекун, который читал бы тебе перед сном?» «Да, очень». «Слышал, Атор?» Эван кивнул брату. «Не упускай эту возможность. И, глядишь, в преклонном возрасте я навещу Оскар еще раз, чтобы своими глазами увидеть, как вырос твой новый преемник». Атор посмотрел на Бэйна. Тот смущенно ковырял пол носком ботинка и, скрестив руки за спиной, из-под лобья глядел в ответ. Мальчик боялся, что ему откажут, и он вновь останется один. «Тебе нравятся медовые пряники, Бэйн?» Атор сел перед ним на одно колено. «Я еще не пробовал». Бэйн старался не улыбаться, но у него плохо это получалось. «Маста!» — позвал Атор. «Подай десертов. И побольше». Бэйн широко распахнул глаза и, по-детски прикрыв рот рукой, охнул. «Благодарю, король», — поклонился он. «Зови меня Торнай». «Хорошо?» Атор взял маленькие ручки в свои и погладил ладони. «Надеюсь, мы с тобой подружимся. Расскажешь мне потом, что тебе нравится? Рисовать, например? Или, может, ты хочешь отправиться со мной в лес? Или покататься на лошади? Или...» Атор засмеялся сквозь слезы Эван. Сердце разрывалось от умиления. Старший брат наконец-то нашел того, кому сможет подарить свою нерастраченную любовь. Атор поднялся и крепко обнял Эвана. От него пахло елками, костром и счастьем, как в детстве. Но сейчас они оба наконец-то стали свободными. «Я люблю тебя, Эван», — плача сказал Атор. «И я люблю тебя, брат», — уткнувшись тому в плечо, бубнил Эван. Они не отпускали друг друга и лишь сильнее сжимали в объятиях. Сейчас они были близки как никогда и, наслаждаясь моментом, тянули время, понимая, что это их последняя близость. «Мальчики», — протянула растроганная Далия, наблюдающая с Юри за братьями из коридора. Эван кинул на них застенчивый взгляд, и Юри увлекла Далию обратно в комнату. Сано, следивший за братьями, тоже быстро скрылся за дверью. «Я помогу вам добраться», — отстранившись от Эвана, сказал Атор. «Через порт Франа плыть опасно. Я выведу вас в Черный океан на дракарах по тайной реке, которая протекает внутри одной из гор. Готовьтесь, сегодня ночью начнется ваше путешествие». Время в Оскаре всегда тянулось невыносимо медленно. Замерзало во льдах и застывало на вершинах гор. Но сегодня солнце будто специально растопило время своим жаром, и оно, смешиваясь с ледяным водопадом, бурно стекало вниз по горе. По горе, которая все это время скрывала в себе реку, ведущую в Черный океан. Увидев ее, Эван поразился собственной наивности. С другой стороны, совсем неудивительно, что короли страны, зависящие от западной столицы и морского порта Эверока, нашли лазейку, через которую могли свободно выходить в океан на своих драккарах и доплывать до Схиалы и Арасы. Так они продавали древесину, ягоды, целебные растения, мясо и шкуры диких животных, не перечисляя налог в казну Франа. Пещера внутри горы была просторной и вмещала более 10 драккаров разом. Сами Аха вырубили ее, или же это Рей так позаботился о своем народе, Эван не знал и спрашивать не хотел. Атор в детстве любил читать книги о разновидностях камней, а значит, рассказ об этой лазейке затянулся бы на долгие часы. Он никогда не упускал возможности похвастаться своим умом, особенно если было перед кем. Но сейчас все внимание Эвана захватили Аха, которые загружали 2 корабля провиантом, готовясь к отплытию. «Сано и Юриэль будут в Аресе 4 дня, а вы, — обратился Атор к Эвану и далее, — будете плыть на 2 дней больше. Я изучил карты, но точно сказать не могу. В губительную пустошь никто не плавал уже многие столетия. «Где именно на Схиале мы встретимся?» — спросила встревоженная Далия. Она явно не была готова к путешествию. Свои вещи они собрали за пару часов, запихав в мешки все самое нужное. Но этих часов не хватило, чтобы понять, с чем им предстоит столкнуться. Все было слишком быстро и спонтанно. Хоть каждый и думал, что готов сорваться с места в опасное приключение, на деле поджилки тряслись у всех. Стоило взглянуть на небольшой и длинный корабль, корма которого была уставлена скамьями и двумя рядами весел, как внутри все сразу сжималось. Широкий парус на единственной мачте не внушал доверия, а Аха, которые уже рассаживались по местам, казалось, вот-вот потопят невысокий драккар. В борделе Блаш. Даже если кто-нибудь прибудет быстрее, Муди с радостью выделит вам место для ночлега, — наконец ответил Эван. «Сколько времени потребуется каждому из нас? Не хочется ждать, пока вы выберетесь из пустыни спустя год». Юри отряхнула дорожный мешок, который поднялась с земли. «Месяца достаточно? С учетом морского путешествия». «Тогда не забывайте вести отсчет дней», — напомнил Атор. «Если потеряетесь, ориентируйтесь по звездам. И не верьте легендам, будто в губительной пустоши их нет. Небо везде одинаковое». «И помните об истинной цели», — медленно подходя к ним, произнесла Варга. «Что так смотрите? Думали, отпущу вас, балбесов, без напутственной речи?» «Я знал, что ты придешь». Эван обнял ее, но провидица так и не коснулась его в ответ. «Ты всегда приходишь, когда нам тяжело». «И больше такого не будет. Теперь вы одни, и вам предстоит найти не только священные камни, но и самих себя. Путь будет очень сложным». «Но вы должны помнить, ради чего и кого обязаны дойти до конца». Варга легко ударила Эвана по спине своей палкой, и он, наконец, отпустил ее. «Найдите камни и потомка святых, иначе грешная душа Олхи уничтожит не только вас, но и весь мир». «Мне будет тебя не хватать», — сказала Юри и поклонилась Варге. «Спасибо. Ты многому меня научила. Я буду помнить все твои уроки. Я тоже хочу поблагодарить тебя». Далее, все это время смотревшая в пол, наконец подняла взгляд. «Ты заставила меня о многом задуматься». «Для этого я и жила столько лет, маленькая королева. Нас свела судьба, и я была обязана помочь каждому из вас». «Все готово, пора отправляться!» — громко крикнул Аха, ожидающих на одном из кораблей. Далее напоследок улыбнулась Атору и, еще раз попрощавшись с провидицей, забралась в драккар. Сано, поклонившись, запрыгнул в другой. «Не забывай о ране, Ниджай! Я не смогу надрать тебе задницу, если ты будешь пренебрегать моими просьбами», — крикнул Эван. «Не переживай, травник, наверстаешь все на Схиале». Сано сел на скамью перед румпелем и занял место рядом с собой для Юри, положив на него мешок. «Береги себя, Эван, и я всегда буду тебя тут ждать», — Атор похлопал Эвана по плечу. «Теперь тебе хватает забот», — намекнул тот на Бэйна. «Но когда все это закончится, и мы спасем мир, то я обязательно навещу тебя». Эван бегло осмотрел лицо Атора, стараясь запомнить каждый миллиметр его кожи, глаза, морщинки и шрамы. Но главное — улыбку и слова о том, что это место никогда не перестанет быть его домом. Аха поторопили Эвана, и тот, еще раз прижав к себе Варгу, которая все равно не обняла его в ответ, запрыгнул в драккар к Дали. Провидица стукнула палкой о камень, и все посмотрели на нее. «Я буду следить за вами. Мой сокол будет часто вас навещать. Птицы, все это время кружившие над их головами, разделились. Одна села на плечо Варги, а вторая — на плечо Юри. «Прими еще один подарок, Юриэль. Ты знаешь, что делать. Не бойся третьего дара. Он тебе еще пригодится». Юри кивнула Варге, и весла громко ударились о воду. Дракары тронулись, медленно выплывая из пещеры, и двинулись вдоль реки. Эван видел, как Атор вытирал слезы, а Варга, не дождавшись, пока дракары скроются из вида, развернулась и ушла. Вместе с ней растворился и полюбившийся Эвану запах шалфея.